Дались эти слова чародею явно непросто, да и на лице разом проступила печать дикой усталости, и я с удивлением заметил, он не играет. Чародей восьмого ранга явно очень устал, настолько, что это даже физически начало проявляться, а подобное для существ подобной силы, в которых от физиологии смертного человека по большому счету только внешнее сходство осталось, было весьма тревожным признаком. «И я обязательно выплачу тебе этот долг», что-то прикинув в уме, продолжил он. «Думаю, ты и сам догадываешься, что мои ближние советники рекомендуют мне прикончить тебя, пока есть такая возможность. В целом мне удалось сохранить от широкой публики в секрете личность неожиданного спасителя, разглядеть и опознать тебя сумели лишь маги заклятий да несколько архимагов, не более. И я проследил за тем, чтобы каждый из них держал рот на замке. Но убивать я тебя не стану, не только из соображений благодарности, но и потому, что ты нужен стране. Так скажи же мне, это была твоя истинная сила, и когда ты сможешь вернуться к этому уровню? Это была часть моей прежней силы, кивнул я и увидел изумленно вскинутые брови и поспешил приврать. Большая часть, но использование этих сил далось мне весьма непросто. Буду откровенен, если не предпринять ничего, мне жить осталось максимум месяцев 8-9, и все возможные способы исправить последствия произошедшего мне пока не под силу. А каковы эти способы? Сердце и суть твари уровня мага заклятий, в идеале, связанные со стихией природы и силой жизни, честно ответил я. Однако для этого нужно достичь хотя бы ранга архимага, иначе пересадка сердца, даже если его удастся каким-то чудом добыть, просто меня прикончит. А взять седьмой ранг за оставшееся время не выйдет даже у монстра вроде тебя, особенно в таком плачевном состоянии, покивал второй император. Что ж, жаль, конечно. В общем, лишь по достижении восьмого ранга ты сумеешь вновь проявить подобную мощь, но до подобного тебе не дожить, верно? К сожалению, кивнул я. И ты так спокоен, мне не в первой умирать, и скажу больше, после своей гибели, учитывая мою настоящую силу, я сумею стать не просто очередной душой на иных планах бытия, а переродиться демоном, стихийным духом или еще чем-то подобным с немалой толикой своих сил и большим потенциалом. Но пожить в этом мире еще мне, конечно, хочется очень сильно. Миры смертных, наиболее комфортные для существования и наиболее безопасные для обитания во Вселенной. Однако меня уже не слушали. Пусть я и приврал насчет силы, и Павел Романов это явно ощутил своими чарами, но в остальном я был честен, и это он тоже понял. Да и приврал я для того, чтобы он сумел понять, его чары распознавания лжи работают. И задал главный, пока не озвученный, но повисший в воздухе вопрос. Власть. Тебя интересует власть как таковая? Нет, честно ответил я. Быть независимым главой великого рода, на том уровне независимости, которым обладают подобные аристократы, для меня вполне достаточно. В правители государства лезть. Спасибо, увольте. Слишком дурно пахнет императорский трон. Что ж, тогда давай погасим образовавшийся у меня перед тобой долг. Решительно поднялся чародей. В его руке мягко сверкнул крупный изумруд. Из самого его сердца било буквально настоящим потоком энергия жизни. А во, я такого, признаться, никогда не видел. Легкий взмах, легчайшие заклятия, и меня выгнуло от врывающихся в меня потоков магической мощи, стремительно побежавших по моим жилам. «Дальнейшие в твоих руках», — заявил чародей. «Сколько ты впитаешь, как много времени выгадаешь, зависит только от тебя». Отвечать я не стал. Я жадно, преодолевая боли и страдания, впитывал могучий поток энергии. Энергии, что подобно тропическому ливню в жестокую засуху возвращал мой истрепанный организм к жизни. Вынужден признать, автор мудак и со сроками накосячил. Следующая глава, часов через 5-6. Глава 12. «Ну что, господин?» – осторожно уточнил Смолов, не скрываясь, вглядываясь в мою ауру. «Ты теперь полностью здоров, можно поздравить нас всех с тем, что кризис минул». Второй император ушел не прощаясь, едва дождавшись, чтобы я впитал всю силу его, без преувеличения, щедрого дара. Таинственный зеленый кристалл был буквально переполнен чистейшей, без малейших примесей праной, которая буквально сама усваивалась, рвалась в каждую клеточку истерзанного тела, волнами благословенной силы ласково пробегаясь по истерзанным, оборванным моноканалам, укрепляя едва держащийся источник магии, расположенный в мозгу каждого чародея. А следом я наконец сумел сделать то, на что никак не решался, опасаясь просто добить себя этим шагом, призвал доступные мне, как ныне уже старшему магистру, зеленые молнии. Смешно, я был в таком состоянии, что попытка призвать столь чистую и мощную энергию сейчас могла меня прикончить раньше, чем начнет исцелять. Если бы не потерял сознание в бою, не прекратил поток бивших тогда с небес изумрудных разрядов, то такой проблемы не возникло бы. Конечно, я бы не исцелился даже так, ведь уровень проявления сил моих молний напрямую зависит от того, насколько я сам силен в данный момент, но хотя бы до состояния прикованного к кровати умирающего инвалида не докатился бы точно. Однако обрушившаяся на меня энергия исправила все. Я ощущал себя заплутавшим в пустыне странником, что уже третий день, страдая от жажды, получил в свои руки бурдюк с водой. Да не просто водой, с ледяной, вызывающей ломоту в зубах и приступы боли в мозгу при каждом глотке чистейшей жидкостью, в которой аж кристаллики льда плавали. И, естественно, это слегка повлияло на мою адекватность. Я весьма сожалел о том, что не удалось наложить на себя очередные сигилы получения нового ранга магии, что было довольно скверно, ибо ограничивало мой потенциал. Но получая громадный поток дармовой праны, охваченный разрядами зеленой молнии и наполную качая мощи связанных с источником магии моего поместья комплексом ритуальных заклятий в моей коморке-лечебнице, я рискнул и начал их накладывать прямо в процессе исцеления, тем самым, кстати, выдав их секрет второму императору. Странно, что он не поинтересовался, что это, или интересовался, но я, занятый делом и разрываемый болью, не обратил внимания на вопрос. Во всяком случае, то, что он назвал меня мудаком безмозглым, не ценящим чужих усилий, я помню, а чего он взъелся, нет, ну да и не важно, захочет, поинтересуется, мне не жалко, расскажу. А так у меня все получилось. Вот только из-за моей жадности примерно половина той пользы, которую я мог получить, оказалась профукана. Но право слово, я ни о чем не жалел, сигилы мой главный шанс не скатиться в будущем до посредственности, не стать местным магом заклятий, а достичь былого развития. И потому я считал более чем справедливым и риск, и результат. Едва ли я бы еще когда-нибудь у меня сошлись бы звезды таким образом, чтобы я сумел все сделать как надо. К сожалению, варианта, что прилетит добрый волшебник, дунет, плюнет и все пройдет, не имеется, признался я. Я выгадал лет 7, максимум 8 полной дееспособности. За это время мне нужно стать архимагом, прикончить в бою тварь уровня мага заклятий, прикончить своими руками, никак иначе, а затем провести одну интересную операцию на своем многострадальном организме. И тогда все будет тип-топ. В общем, херня война, главное маневр, разберемся. Будь здесь кто-то из великих магов моего мира, например Парацельс, древний чародей-целитель, он бы сумел разрешить мою проблему. Но, к сожалению, за время схватки в Александровске, сойдясь лицом к лицу с чародеями высшей категории по местным меркам, я осознал, что такое маги заклятий. В общих чертах и наверняка мои выводы в некоторых аспектах ошибочны, но общая картина, уверен, понята мной верно, и это удручало. Маг заклятий – это что-то вроде наших высших магов, которые внезапно обрели способность к сверхчарам, только в силу своей недостаточной силы, собственного несовершенства в плане развития энергетики, плотности генерируемой маны и ряда других ограничений, их заклятия были лишь суррогатным вариантом сверхчар, а сами они, ну что сказать, я знавал высших, что раскатали бы в поединке один на один того же северянина, что использовал чары холода. Подробности еще следовало разобрать, стоило провести ряд экспериментов и исследований, но общую тенденцию я уловил, здешние маги, шагая через порог звания архимага, делали словно бы полтора шага вместо одного, положенного чародеям их ранга, и их относительная недолговечность в сравнении с чародеями моего родного мира, даже высшие вполне могли прожить и тысячу лет, а самые долгоживущие и все полторы, была вызвана тем, что их собственная энергетика и душа оказывались перегружены свалившимися на них возможностями. По сути, их можно было бы даже пожалеть, в каком-то смысле они были калеками. Главное отличие великого мага от прочих заключалось в том, что он становился источником магии сам по себе, его источник, расположенный в мозгу центр силы и средоточие магических возможностей всякого чародея, переставал зависеть от окружающего мира. Великий генерировал ману сам, за счет невероятно развитой души. Собственно, потому мы и могли спорить с богами и давать отпор их ратям, благодаря этому наши сверхчары были способны оспаривать сами законы магии, подчиняя и творя собственную реальность, ведь мы опирались на ману, которую вырабатывали сами, смешивая ее с той, что впитывали из окружающей среды. Закинь великого хоть в космос, да, он начнет куда медленнее восполнять энергию, но не более. Остаться обессиленным ему не грозит в любом случае, а уж пережить космический холод, отсутствие воздуха и прочие неудобства подобным мне сущностям будет легко. И уж количество расходуемых на это сил точно не превысит скорость, с которой восполняется наша энергия. У здешних магов восьмого ранга были, фактически, с одной стороны задатки способностей девятого ранга, великих магов, но при том они были ограничены возможностями развития высших. Собственную энергию они все же вырабатывали, без нее заклятия не создать. Но то был такой мизер, право слово, да и качество оставляло желать лучшего. Уверяю вас, Бернард Рейнский, с которым я сошелся в конце своего последнего сражения в прежнем мире, одолел бы меня гарантированно, будь он в Александровске вместо тройки этих местных коллег. А Бернард один из слабейших средь нас, маг одних сверхчар. Стоит ли говорить, что той самой сути магии, концентрации силы и знаний, что делало великого тем, кто он есть, маги заклятий сформировать не могли. Я сейчас говорю о своих семицветных молниях, о сердце света того же Бернарда, о багровом море моего ученика, прикончившего меня, и так далее. В общем, становится не пойми чем местного разлива с бог весть какими перспективами мне совсем не улыбалось. Сигилы, к счастью, наложены, взять ранг архимага за оставшееся время мне тоже вполне по силам, ну а прибить чудовище восьмого ранга, думаю, если очень постараться, я справлюсь. На седьмом ранге ко мне вернется багровая молния, пусть она и уступает наследию забытых, черной молнии, но по разрушительной мощи превосходит предыдущие пять вместе взятых и основывается, что самое главное, на магии крови, что открывает ряд интересных перспектив. Ладно, давай к делам, сладко потянулся я, наслаждаясь полным сил, молодым и полным сил телом. Как же хорошо чувствовать себя здоровым. Лишь тот, кто страдал и мучился от тяжелых недугов, способен по достоинству оценить главный дар Творца Всесоздателя, дар с большой буквы, свое собственное, родное физическое тело. То, чего лишены куда более могущественные и долговечные его творения, духи, элементали, расы на основе энергии и прочее. Лишь демоны, пожалуй, в этом аспекте способны понять нас, смертных, ибо у них тоже во многом физическое давлеет над неосязаемым. И это, кстати, их главное отличие от божеств, чтобы не плели последние о том, что их различие в морали да нравственности. Что одни уроды, что другие, просто первым не чужды все грехи человека, вторые же с трудом способны их уразуметь. А так и тех, и других перебил бы не задумываясь, будь у меня на это сила, здоровье. Вот уж что следует беречь и ценить, никакие наркотики, никакой алкоголь, ничто не сравнится с тем, чтобы обладать организмом, полным сил, бодрости и отсутствия различных болячек до слабостей. Клянусь, проведенные в кровати бессильным калекой, напомнили мне об этой нехитрой истине. Хотя, доведись мне вновь оказаться перед выбором, спасти одну самоуверенную зеленоглазую заразу или поберечь свою шкуру, я бы не раздумывая вновь сразился бы с пришельцами, с той лишь разницей, что сперва прикончил бы урода в звериных шкурах, не дав пустить в ход странный артефакт призыва. Твой будущий тесть расщедрился после того, как ты, мой господин, устроил демонстрацию своих сил, усмехнулся Петр. Наши земли теперь вчетверо больше, чем прежде. Еще 4 различных рудника, 2 поляны, на которых регулярно произрастают магически активные растения, там так называемые магически активные земли, позволяющие расти весьма дорогими дарам сибирской природы, 2 немалых леса с отличной древесиной. У нас владений теперь не меньше, чем у каких-нибудь родов второго эшелона, на треть больше, чем у тех же Игнатьевых, прошу заметить. Это откуда нам такое прибавление, удивился я. Насколько я знаю, за нашей прежней границей слишком много чудовищ, чтобы имело смысл даже пытаться их заселить. Или, часть достижения от победы над рогачами наконец начала приносить свои плоды, кивнул Смолов. К сожалению, мы, люди, не способны использовать ту же магию, что и они, для подчинения чудовищ. Да и сами рогачи далеко не всех тварей способны подчинять. В целом, они и 10% тварей разлома командовать не могли на пике сил, иначе нас смели бы. Ведь самые могущественные и опасные твари это далеко не бегающие по лесам измененные волки, рыси да медведи. Я и сам знаю, что основная опасность разломных тварей заключается в тех из них, что обитают в аномалиях, да плюс инсектоидных раях, крупнейшие и сильнейшие из которых своих владений не покидают почти никогда. Там для них плотность энергии разлома идеальна и позволяет существовать максимально комфортно. Поморщился я. Давай к делу. В общем, всех тварей они отвадить не способны, но их укротители зверей, как называются чародеи этого направления, вполне способны обезопасить нас от многих рядовых тварей. И по требованию второго императора они направили большую часть этих магов сюда, вместе с немалым боевым корпусом. Все, что только могли выделить без риска поражения от чудовищ, в конце концов те края, которые им выделили под собственную губернию, куда опаснее нашего фронтира. По их словам, им потребуется еще около года на то, чтобы укрепиться достаточно надежно, а уже после они отправят все наличные силы. Ну да пока это и не требуется, продолжил Петр. Так вот, у нас разместили огромную толпу беженцев, как, впрочем, и на землях всех иных аристократических родов. Учитывая, что у нас пока нет действительно крупных поселений, пришлось повозиться, 65 тысяч беженцев – это не пара деревенек. Но мы справились, и скажу больше, даже сумели извлечь из этого свою выгоду. Сейчас, секунду, мы шагали по аккуратной тропинке, которую расчистили от снега и регулярно поддерживали в надлежащем состоянии чарами. Смолов вел меня к главному, по его словам, достижению, летучему крейсеру, заинтриговав меня перед этим словами о том, что я буду весьма приятно удивлен. Переоборудование, ремонт и зачарование такой махины нельзя было делать где попало, в лесу эту громаду не разместишь, а если и разместишь, то будешь дураком. Требовались станки и зачарованные круги для работы артефакторов, склады с необходимыми ресурсами и расходными материалами, магическая древесина, тонны алхимической жидкости вроде противопожарной пропитки, да те же банальные гвозди, болты, гайки и многое, многое другое. А потому ангар, в котором велись работы, был создан прямо на окраине моего маленького пока еще городка. И да, признаки стремительного и вынужденного расширения я уже и сам увидел, небольшое укрепленное поселение, в центре которого высился мой замок, превратился в также небольшой, но уже, пожалуй, городок. Грязный, вонючий, полный незнакомых мне людей, многие из которых явно не имели никаких дел здесь, в черте новообразованного городка, но тем не менее, естественно, я изначально закладывал план строительства, так сказать, на вырост, рассчитывая на то, что здесь будет жить 1005-7 человек, семьи моих гвардейцев, артели рабочих, склады и обслуживающие их персонал. Ну и наш бордель, на удивление, как оказалось, с наплывом беженцев, переживающий невиданный расцвет, как в плане пополнения новыми девочками, так и загруженности работой. Чем дальше от первого, изначального кольца стен мы удалялись, тем явственнее были следы бедственного положения людей. Бедные, кое-как, наспех сколоченные бараки, отапливаемые простенькими жестяными печками-артефактами, военного образца, рассчитанные на зимние квартиры в не самых удобных условиях рядовому составу имперской стражи, на тесную землянку с взводом солдат, собственно говоря, и работать она должна была при регулярной поддержке и напитке энергии учеником, командующим взводом, либо алхимическим топливом, иначе собственный ресурс дешевого артефакта изнашивался за несколько недель и дальше эта конструкция восстановлению не подлежала. Хмурые, понурые лица, заношенная одежда, у многих и вовсе обноски с чужого плеча. Проследив за моим взглядом, Петр негромко пояснил: все те, у кого были родственники в иных губерниях и деньги, чтобы туда добраться, уже разъехались. Остались в большинстве своем либо повязанные с родами люди, не слуги, но те, кто вел с ними дела, либо богатеи, кровно заинтересованные в том, чтобы оставаться здесь, дабы не упустить открывшихся возможностей. Но и первых, и тем более вторых относительно немного. Основная масса – рядовые мещане, которым попросту некуда деться. А так как расселяли именно тех, кто самостоятельно найти себе хорошего места не сумел, в основном в окраинных владениях вроде наших родовых земель далеко не самые богатые и ценные жители города. А разве генерал-губернатор не выделяет ресурсов для помощи этим бедолагам? Прищурился я. Ты вроде бы докладывал прежде, что второй император людей не бросил, и я готов повторить каждое сказанное прежде слово, не отвел он глаз. Господин, при всем уважении, у нас после всего произошедшего припасов даже на своих людей не хватило бы. Основные поставки продовольствия ведь были из столицы, а на ее месте сейчас бог знает что. там, где вы сошлись с чужаками, громадная аномалия и магический шторм, который никто не может погасить, и периодически оттуда прет. Всякое, в общем, и потому там приходится держать немало сил. Плюс не стоит забывать, Александровск не единственный город провинции, но он сердце всех транспортных узлов. Проблемы с провиантом сейчас везде, и я откровенно не представляю, из каких закромов достают солонину, зерно и крупы, что выделяются на нас и на беженцев. Но голодных ртов много, и рацион приходится строго распределять. Естественно, у тех, кто при деле, пайка увеличенная, людям нужны силы. А как же дичь в лесах, нахмурился я. Отправить гвардию со всеми боевыми магами в леса, пусть бьют зверя. Алтына и Влад Приходько не вылезают из лесов, водя партии охотников за добычей, скривился Смолов, явно и сам недовольный положением дел. Мара скоро по силам меня догонит, а ее шкуру от шрамов исцелять не поспевают даже Цветкова с ученицами. Алтына водит партии охотников уже и на столь крупные стаи, что ей приходится лично сражаться с их вожаками. Справедливости ради, нам еще очень-очень повезло. В отличие от многих других, нам огромными партиями поставляют боеприпасы, у нас появилась собственная артиллерия, уже 6 батарей единорогов. Плюс второй император отправил нам больше 1000 полных комплектов экипировки и наборов преобразующей алхимии. Нет, с этим он многим помог, роды расширяют гвардии, но нам, в отличие от прочих, достались комплекты для гвардейцев Романовых. Даже так, действительно удивился я, а он расщедрился. И я не шучу, ведь качество гвардейцев и их экипировки, что были у шуйских и, соответственно, у меня, на голову превосходило аналоги у дворянских родов, а у Романовых, превосходили наши. Не настолько значительно, конечно, но тоже заметно, не алхимией, это была традиционно сильная сторона шуйских, а экипировкой. И ваши родичи тоже помогают, что Матвеевы, что шуйские, продолжил он. Продовольствием и бытовыми артефактами. Наш городок беженцев, еще процветающий, поверьте мне, но, разговор оборвался сам собой, мы оба ощутили стремительно приближающуюся ауру, знакомую ауру, но судя по ее состоянию, Петя явно был чем-то сильно взволнован, что даже не контролировал эманации своей силы. Учитель, старейшина, там это, там на нашей границе, нападение на конвой боярского рода, на них напали и часть кораблей сбили, шлют сигнал бедствия, а гвардия не успевает. Там поблизости рота наших, но этого наверняка недостаточно. Мы поглядели по направлению судорожно вытянутой руки парня и почти синхронно вздохнули. Вот и пришла пора испытать наш тяжелый крейсер, заметил, не моргнув глазом, Смолов. У меня все как раз готово к вылету, хотел вас впечатлить, так что на корабле и абордажная команда, и матросы присутствуют. Только нас с вами и ждут. Что ж ты ждешь тогда? Воскликнул я и глянул на своего ученика. А чьи корабли? Кстати, бояр Пожарских. Опа, а эти тут чего потеряли? В очередной раз по срокам вышло не так, как хотел. Давайте на будущее сразу скажу, в неделю будет от 4 до 5 глав, но без точного расписания. Так будет честнее и удобнее и для вас, и для меня. Глава 13. Бронированная громада тяжелого крейсера с удивительной для такой махины легкостью набирала высоту. Стилизованное изображение драконьей головы на носу, тянущиеся через весь борт надпись змеи и бронепластины обшивки, выкрашенные так, что казались чешуей громадного чудовища, выглядело немножко гротескно и однозначно выделялось из привычного строгого образа для военных судов. Но мне нравилось. Корабль смотрелся хищным воздушным чудовищем, внушающим трепет, буквально бальзам на душу старого вояки в моем лице. Вообще, после использования частицы своих прошлых сил, я заметил, что ко мне вернулась частичка кровожадности того, былого пепла. Хороши ли это, пока не ясно, но скоро поймем. А кому пришла идея именно так его выкрасить? Поинтересовался я у стоящего рядом со мной на носу судна Смолова. Госпоже Хельге, пожал плечами он и, поймав мой удивленный взгляд, скупо улыбнулся. Собственно говоря, спешу заявить, змей более чем полноценный тяжелый крейсер, значительно превосходящий себя до попадания в число трофеев за Кенигсбергское побоище. Госпожа в первые дни вашего беспамятства несколько раз сумела вырваться из-под отцовской опеки и приехать проведать вас. Ну и так вышло, что Цветкова как бы случайно ей показала это наше детище, а дальше я уже подробно расписал, как вы горите этим проектом. И уже через несколько дней к нам полетели снятые со сбитых кораблей артиллерийские системы, уцелевшие артефактные системы и прочее, что могло пойти на модернизацию «Змея», не говоря уж о нескольких старших магистрах во главе с архимагом, что сумели наложить и создать атакующие чары седьмого ранга для корабля. Времени было мало, в отличие от ресурсов, так что по одному дополнительному атакующему и защитному заклятию, не более, но как вы знаете, это лишь вспомогательные системы. Основа – барьер судна и его артиллерия, а мы обладаем возможностью дать бортовой залп из 70 самых современных орудий. Да и турели по бокам весьма полезное новшество, там сосредоточены стрелковые установки, чтобы абордаж было сподручнее отражать. Каков хитрец, и из моего болезненного состояния выгоду извлечь сумел, вы только поглядите на него. Впрочем, долго любоваться в любом случае возможности не было, судно стремительно набрало ход и уже через 20 минут впереди показалось место крушения двух эсминцев, защищавших десяток летающих грузовых барж. Что, кстати, они здесь забыли. Команда крейсера была укомплектована 300 матросов и офицеров. И тут, как ни прискорбно, нам тоже помогла катастрофа, немало воздухоплавателей остались без работы, когда десятки боевых судов сгорели в пламени сражения, и многие из опытных, продутых всеми ветрами небес соколов, так себя называли воздушные вояки, остались без работы. Как я понял, мы даже имели возможность перебирать, это чистых абордажников мгновенно разобрали все желающие, ибо боевые маги и штурмовая пехота на земле сражалась не сильно хуже, чем на палубе боевого судна. Их же товарищам по несчастью было сложнее, кораблей в данный момент было значительно меньше, чем экипажей. 3 роты моей гвардии, где каждый третий – ветеран, прошедший со мной все перипетии летней кампании против рогачей и короткую междоусобицу с Игнатьевыми да Серовыми, служили ныне в абордажниках. Кстати, ветераны получали у меня полуторное жалование, плюс обладали повышенной долей добычи, так что рвались сюда весьма охотно. К сожалению, с учетом количества новых бойцов в гвардии, укомплектовать всех абордажников из них было нельзя. Это серьезно сказалось бы на боевых качествах оставшихся на земле частей. Кое-какие учения бойцы уже проводили, но сегодня нам предстояла первая серьезная операция. На горизонте уже показались первые суда, и я с удивлением понял, нападающие на конвой или торговый караван бояр были отнюдь не какие-то летающие чудища или что-то подобное, а вполне себе боевые корабли. «Цинцы», выпустил струйку дыма капитан корабля, воздушник ранга мастера, и пара япошек, я их развалюхи везде узнаю. С пиратами Вака мне пришлось в свое время немало посражаться. Правда, и те, и другие на простых пиратов не похожи, скорее уж суда регулярных сил тамошних кланов. Какие ваши приказания, господин глава? По штату тяжелому крейсеру полагался аэромант 6-го ранга, но где ж его взять? Свободного старшего магистра. Сейчас магическую поддержку судна осуществлял Смолов, он как раз был аэромантом подходящей силы и возможностей, но опыта командования судном он не имел. Как и я, так что бывший командир одного из ныне разбитых сторожевых корветов, в свое время служивший вторым помощником на легком крейсере, оказался неожиданно для себя командующим целым тяжелым крейсером, и сейчас гордо держал прямую спину. Чувствовалось, что маг волнуется. Еще бы, ему сегодня придется командовать аж целым главным старейшиной рода Николаевых-Шуйских и по совместительству вторым по силе магом в округе, Смоловым. А отдавать приказы тому, кто сильнее, знатнее и вообще выше тебя по социальной лестнице в среде чародеев дело такое. А ну оскорбиться и позже решит тебе жизнь попортить, летим помогать бедолагам, пожал я плечами. Ну а как именно, решай сам, капитан. Я в этом понимаю мало, так что мешать тебе не буду. Смолов, выполняя все его распоряжения, 7 пузатых торговых барж еще держались в воздухе, но на 4 абордажная схватка уже перетекла во внутренние помещения, что ясно говорило о том, наши земляки терпели поражение. На 2 схватка шла с переменным успехом, 3 прицепившихся к самому крупному грузовозу небольших корвета не обладали достаточным количеством бойцов, чтобы одолеть взявшихся за оружие и отчаянно сражающихся за жизнь соколов. Как и моряки, воздухоплаватели в этом мире поголовно умели в той или иной степени постоять за себя, уж слишком часто их профессиональная деятельность была сопряжена с риском отправиться на тот свет. А вот последний, 7-й перевозчик столь необходимых сейчас губернии товаров, Ну а что кроме продовольствия или иных необходимых товаров сейчас могли везти в наши края, верно? Медленно падал вниз, по правому борту корабля была здоровенная пробоина, а само судно постепенно охватывало пламя. При такой скорости от удара о землю корабль не развалится, но от удара экипаж явно пострадает, что полностью устраивало пиратов, и добыча уцелеет, и живых врагов поубавится. В основном нападающие были представлены полутора десятками корветов, пятком средних фергатов и тремя эсминцами, а это, скажу я вам, уж не самая маленькая эскадра. Будь у врага еще и крейсер, и я бы всерьез обеспокоился нашими шансами на победу, но даже так, предстоящая схватка явно будет не самой простой, и я начал медленно, потихоньку наполнять ауру силой, гоняя ману по каналам энергии. Что-то вроде разминки перед боем, когда бойцы стараются разогреть тело перед схваткой, опустить паруса, двигатели, на полную мощность. Рявкнул в капитан, спешно удаляясь в сторону своей рубки. Заходим правым бортом на ближайший эсминец. Шевелитесь, курицы облезлые, шевелитесь. Градус виража, 70. Господин Смолов, пожалуйста, приготовьтесь подстраховать нас. Щиты придется снизить до минимума, так что на вас вся надежда. Последнее было добавлено гораздо более почтительным тоном, что первые команды, но все равно слишком требовательно по меркам многих мне известных старших магистров. Я бы даже навскидку троих-четверых назвал бы, кто за подобное с него потом шкуру спустил. А лихой нам капитан достался, усмехнулся одобрительно Петр, разминая пальцы. Молодец, не тушуется. Правда, не рисковато ли мы в драку лезем, понятия не имею. Пожал я плечами на вопросительный взгляд своего слуги. Хотя уже скорее если не друга, то надежного товарища точно. Если ты намекаешь на мое прошлое, я занимался многим и умею многое. Однако всем прочим способом вести воздушную схватку всегда предпочитал хороший удар выпущенной мною лично молнии. Даже в молодости, хмыкнул он, в моей молодости летающих кораблей не было, вернее были, но их роль была скорее транспортной и грузовой. В бою эти лоханки было слишком просто разломать, вернул я усмешку, увидев удивленно вскинутые брови. Да-да, а ты что думал, я не в 30 лет помер, застал времена, когда приходилось полагаться лишь на себя, а не эти новомодные игрушки. Договорить я не успел, видимо, приказ капитана, кстати, я даже имение его узнать не потрудился. Непорядок, надо бы потом исправить это упущение, наконец начало исполнится. И змей совершил неожиданно резкий и лихой рывок, и начал описывать не слишком широкую дугу, забирая влево и вверх, туда, где два вражеских эсминца при поддержке тройки фрегатов зажимали одно из двух еще целых боевых судов наших союзников, эсминец с гордо выбитым красной краской названием «Верека», более крупный, прочный и дорогая из парочки имеющихся у конвоя и стремительно терпящий поражение несмотря на то, что габариты и мощь судна вплотную приближались пусть к легкому, но крейсеру. Разумеется, нас заметили, причем даже вовремя, со всех судов врага, что были на это в данный момент способны, ударили заклятия, ядра, картечи, даже пули. Целый шквал огня, однако никто из них не успевал толком приготовиться к бою. Змей удивил и врага, и меня корабль развил чудовищную скорость, причем я уверен, что не будь здесь Смолова, подобного бы не вышло. А он искусно овладел искусством совместных со своим контрактором чар, надо признать. Потоки воздуха сами расходились перед кораблем, чары высшего элементаля каким-то образом изрядно уменьшали трение материи о воздух, и выдавший чудовищную скорость, от которой многие могли бы улететь за борт, не будь на случай подобных ситуаций рунных чар, предусмотрительность конструкторов. Судно буквально хищным ястребом, голодным орлом воспарило над врагами, и капитан, мгновенно оценив диспозицию, выдал залп атакующими чарами судна, не дожидаясь залпа наших орудий. Десятки копий, сотканных из чистой магмы, длиной в 8-10 метров каждая и диаметром около полутора метров у основания и трехгранно, довольно четко очерченном наконечнике, ударили сплошным потоком, и целились они отнюдь не в эсминцы врага, досталось тройке фрегатов. Разумно, кстати, сперва выбить слабейших, чтобы под ногами не мешались. Над несчастными суденышками вспыхнули пузыри барьеров, но за то время, что шел бой, Верека успела основательно просадить и даже не раз пробить их защиту. Так что шансов отразить заклятие седьмого ранга, в которое маны оказалось вложено столько, что не каждый архимаг бы подобное исполнил на бис, стало концом для бедолаг. Не слишком большие и прочные кораблики не просто вспыхивали от буйства огненной стихии, копья зачарованной магмы прошивали суда насквозь, прожигая громадные дыры и мгновенно убивая членов экипажа. Некоторые успели спастись, чародеи и элитные бойцы, быстро осознавшие, к чему идет дело, выпрыгивали за борт, а там кто своими силами, кто при помощи артефактов начинали тормозить свое падение. Нормально летать могли лишь считанные единицы, но вот сделать падение контролируемым и достаточно безопасным, чтобы иметь шансы не расшибиться на смерть, десятки различных воинов и чародеев. Но того факта, что три фрегата вражеской эскадры с сотнями членов экипажа просто перестали существовать, это не отменяло. А тем временем оправившиеся канониры дружно выдали залп, к сожалению, явно слишком быстрый рывок судна, все же с Малову надо бы сработаться с командой, чтобы в будущем так не косячить. Впрочем, все это потом, потом. А сейчас я наблюдал, как десятки дорогущих ядер, за любое из которых можно купить десяток крестьянских семей с их земельными наделами, бьют в барьер вражеского эсминца, и яркими, многоцветными вспышками дорогущие боеприпасы прожигали его. Правда, в само судно все-таки попали лишь единицы, на корабле находились отнюдь не манекены и мальчики для битья, и боевые маги японского, ну или китайского, я пока не очень различаю. Эсминцы сумели защитить себя и своих подчиненных личными чарами. Я ощутил ауры двух младших магистров и четверых мастеров. Даже для эсминца чародеев высокого ранга тут было многовато. И откуда у них? Ответ пришел раньше, чем я успел сформировать вопрос в своей голове. Навстречу кораблю рванули десятки духов. Знакомые, да более привычные чары той части сибирских племен, что отказались влиться в империю. Сородичи нанхасов на кораблях воюющих с нами цини Японской империи, мать их за обе ноги и дрыном в задницу. Нет, в принципе, союз выглядит вполне логичным, но, я слишком привык, что кочевники в Сибири ни с кем не объединяются, даже меж собой далеко не всегда дружат. Тем не менее, ни мое удивление, ни тот факт, что на вражеском судне оказался старший магистр-шаман, меня с панталыку не сбили. Фиолетовые разряды молнии пролились ярким, обильным дождем, оглушая шумом грома и грохота и сметая орду призванных из иных планов бытия энергетических сущностей. Ныне я не кто-то там, я старший магистр, пусть и низшая, но тем не менее та ступень, что возводит мага в высшую лигу. Первые три ступени – маги низших рангов, четвертая и пятая – средних, шестая и седьмая – тактический резерв, фундамент любого государства, и выше – лишь маги заклятий, стратегический резерв. Я вступил в лигу тех, кто стоит над всеми, при том, что я на предыдущем ранге был сильнее большинства старших магистров. Мои фиолетовые молнии без труда смели всех призванных шаманом шестого ранга и двумя десятками его подчиненных существ. А затем я ощутил движение воистину могучей ауры, чародей в ранге архимага, старый шаман, укутанный в медвежью шкуру, мягко приземлился на палубу вереки. «Господин!» – заорал, перекрывая грохот начавшейся канонады и обмена магическими ударами с Малов. «Архимаг, отступаем, сумеешь задавить шаманов?» — поинтересовался я спокойно. «Без труда», — твердо ответил он. «Змей со мной на борту задавит всех. Ручаюсь своей головой, мой повелитель». «Мой повелитель, поди ж ты». «Ладно, потом объясню, что мне подобная лесть не нравится. Тогда оставляю крейсер на тебя, Петя. И не дай боги ему придет пида, пока меня нет. Шкуру спущу из тебя и с элементаля твоего». Петр лишь ухмыльнулся, поняв мою шутку. А вот его контрактор из иного плана бытия весьма заметно струхнул, его ужасом повеяло так, что не ощутить было невозможно. Ну да, откуда сыну воздушной стихии знать концепцию юмора? На палубе Верикоки пожилой шаман уже протянул руку, собираясь ухватить за шею свою добычу, чью охрану он уже успел перебить. «Руки убрал, старый пень», — резко бросил я, заставляя трещать прочнейшие доски палубы от своего приземления. Девушка, молодая, испуганная девчонка, обвешанная дорогими артефактами, которые она была не в состоянии применить от страха, и старый архимаг-шаман. Вот уж приключение. «Я, Анна Пожарская», — высоким, перепуганным голосом воскликнула она. «Сударь, молю вас, бегите и передайте моему отцу, что я...» Что она там собиралась передать отцу, осталось неясным. Ее попытку активировать свой сильнейший артефакт одним ленивым взглядом прервал вражеский архимаг, заставив ее ойкнуть и шлепнуться на весьма аппетитную попку. «Да, срочно надо увидеться с Хельгой, слишком бурно реагирую на симпатичных женщин. Глупый щенок, ощерился морщинистый старик. Спасибо, что облегчил мне. Пасть закрой, уище древнее, презрительно скривил я губы. По взмаху моей ладони разряды четырех цветов молний, соединенные воедино, ударили вперед, сметая со своего пути все и вся. Пора бы поглядеть, чего я стою против архимагов. Глава 14. На пути разрядов магических молний встал полупрозрачный дух с размытыми, неясными очертаниями, и принял удар на себя. Разряды впитались в возникшую перед ними преграду, вгрызлись, стремительно разрушая и разрывая внутренние связи, поддерживающие существование призванного существа, и прикончили, да, вот только шаману явно было наплевать на это обстоятельство, мой удар призванная тварь остановила, а ее дальнейшая судьба призывателя явно не волновала. Просто случайным образом выдернутый из мира духов бедолага, использованный как живой щит. На палубу начали выбегать чародеи, однако тройка адептов во главе с мастером на исход дела повлиять не могла от слова совсем. Слишком уж разные весовые категории были в сравнении с ними у меня и шамана. Впрочем, кое-что они сделать все же могли, и слава богам и демонам. Они правильно поняли и без моих подсказок, что именно. «Анна, тебе нужно внутрь». Решительно ухватил под локоть девушку мужчина лет 30, на легком доспехе старинного образца которого был знак пожарских. «Быстрее, пока они не нача». Его дальнейшие слова потонули в грохоте грома и треске электрических разрядов, шутки кончились, и я начал бить всерьез и насмерть, не считаясь сопутствующим уроном. Все же передо мной стоял чародей на целый ранг выше меня. Ах, как же мне недостает того могущества, что бежало по моим венам, распаляя кровь и заставляя чувствовать себя всемогущим, что вело меня в бой, безнадежный для всех, кроме меня. Могущество, что было у меня в Александровске в памятный день вражеского вторжения. Однако если в чем я и был действительно опытен, умел и уверен, так это в своем боевом опыте. Пусть поначалу память из прошлого мира была скорее просто памятью, а не вбитыми в сознание безусловными рефлексами и инстинктами, хотя я и наивно полагал обратно, но короткое прикосновение к истинному могуществу словно бы пробудило во мне что-то от того прошлого пепла, и потому мой первый серьезный удар в этой битве был нанесен без оглядки на сопутствующий ущерб. Еще полгода назад я бы не решился так ударить в обстоятельствах, когда есть риск задеть девушку и ее спутников, находящихся за моей спиной. Но я нынешний, взвесив все риски и опасности создавшегося положения, плевать хотел, что там случится с этими незнакомцами за моей спиной, мне нужна была победа, а пепел идет к победе любой ценой. Один архимаг в размен даже на весь этот эсминец со всем экипажем, это вполне достойный и приемлемый размен, не говоря уж о такой мелочи, как всего лишь риск четырьмя жизнями. Зазвучи раскатами грома, рев небес, бесстрастно бросил я, помогая себе словами-активаторами. Я хлопнул в ладони, порождая первый звук, первую искру разрастающейся акустической атаки, площадной и проникающей, направленной на то, чтобы гарантированно поразить цель. Произнося название своих чар вслух маг, если это были действительно его чары, ускорял процесс их сплетения, увеличивал допустимый объем вложенной маны и вообще, это очень помогало правильно настроиться внутренне, чтобы закрутить, заплести и сплавить воедино правильным образом свою магию. Многие снобы почитали подобное показателем невежественности чародея, ведь чем искуснее маг, тем меньше у него необходимости в подобных вещах. Да и толку произносить что-то вслух имелось лишь при использовании действительно сложных и могущественных, хотя бы для своего ранга, чар. Но я готов получить славу неумехи, если это даст мне хотя бы пару процентов лишней эффективности. А уж ради 10-12, обеспеченных мне здесь и сейчас, согласен и на худшие. Основная мощь акустического удара была, разумеется, направлена вперед и в стороны, сконцентрирована на архимаге-шамане, но какая-то малая часть разошлась и за спину, все же мне пока не доставало практики для использования этого заклятия без паразитных расхождений энергии. Звуковые волны, разошедшиеся в стороны, в физическом плане выделялись сероватым мерцанием. На их пути встал десяток духов, сырой силой успевшие сотворить защитную сферу. Чары столкнулись, и две силы яростно вгрызлись друг в друга. За моей спиной раздались крики боли, едва различимые на фоне гула лопающихся, раскалывающих пространство звуковых волн. Отдача моих чар все же задела стоящих за моей спиной людей. Впрочем, не до них, я шагнул вперед, растягивая губы в злой, в хищной ухмылке. «Я дерусь на равных с чародеем седьмого ранга. И не просто на равных, я перехватил и удерживаю инициативу, я напираю на врага, вынуждая его уйти в защиту. А ведь еще не так давно столкновение с архимагом один на один назначало бы для меня верную смерть. Маг седьмого ранга для меня был бы непреодолимой преградой, верной смертью, от которой при самой большой удаче я сумел бы разве что сбежать, да и то лишь при невероятно удачном стечении обстоятельств. Но здесь и сейчас я дрался с ним на равных, и это безо всяких дополнительных усилителей, без раскалывающих душу и сжигающих собственную плоть усилий, без великих артефактов и прочих ухищрений. Я вышел на битву вооруженный лишь своей силой и магическим мастерством, с верным мечом простолюдина на поясе и парой стандартных, можно сказать, зелий алхимического допинга. И после всех этих недель, которые я провел в виде изломанной, умирающей куклы, это было прекрасно. Это было лучше, чем алкоголь, чем наркотики, чем секс. Ощущение собственного могущества и понимание того, что мне есть чем в себе гордиться. И я упивался этими чувствами, но головы притом не терял. А потому, когда нечто громадное, похожее на грозовое облако и распространяющее вокруг себя эманации, присущие истинному контрактору шамана-архимага, наконец проявилось, окутав сибиряка со всех сторон и до предела усилив его ауру, я был готов. Толстые жгуты молний, играючи способных прожигать сквозные дыры в листах зачарованной бронестали, защищающие эсминец, ударили мне навстречу из-под рухнувшей защиты шамана, и прежде чем все окутала ярчайшая вспышка света, я успел увидеть тоненькие струйки крови из глаз, носа, рта и ушей шамана. Ничего критичного и даже сколь-либо серьезного. Но первая кровь в нашей схватке осталась за мной. Воздвигнись, стена отрицания. С безумным хохотом вскинул я левую руку, сотворяя буквально из ничего толстую каменную стену, закрывшую меня и людей позади. Правая же наконец выхватила меч простолюдина, извлекая его из ножен. И вовремя, удар архимага смел защитные чары, несмотря на антагонизм стихий, земля в общем и камень в частности, если правильно заплести магию, хорошо держал удар воздуха в целом и молнии в частности. Но не при такой разнице в силах, конечно. Однако лезвие магического оружия приняло остаточную силу вражеского удара и клинок, окутанный собственными, фиолетовыми разрядами, играючи отразил удар. «И это все, что ты можешь, жалкая псина», — шагнул я вперед. «Ну же, не стесняйся, давай, покажи, на что способен. Ты же архимаг, старик, так покажи всех припрятанных тобой духов. Уж не сомневайся, имперский выродок, ты их сегодня увидишь, и это будет последнее, что ты запомнишь перед смертью», — в ярости закричал шаман. «Сумел немного задеть меня и решил, что чего-то стоишь, чудеса случаются лишь раз, щенок. Чудеса случаются лишь раз, щенок», — взревел явно взбешенный шаман. Боярин Дмитрий Пожарский, рядовой член славного боярского рода, отправившийся в эти края в том числе и как личный защитник внучки пятого старейшины их рода, в изумлении глядел на разворачивающуюся перед ним схватку. Небывалую, невозможную битву вооруженного одним лишь мечом юноши, именно юноши, а не молодящегося старика, в этом наметанный глаз московского гостя не мог ошибаться. Против старого и явно опытного, прошедшего немало битв шамана в ранге архимага, увешанного различными талисманами, артефактами и защитными амулетами, из костей явно непростых чудовищ. И это не говоря уже о татуировках, обильно покрывающих чародея, светящихся и испускающих все более мощные волны силы, явно призванные помочь в бою своему обладателю. В общем, стоящий напротив их неведомого защитника шаман был достоин кресла старейшины в любом великом роду, как по рангу, так и по силе. Уж в этом Дима был уверен, а противостоял ему молодой паренек лет максимум 20. Паренек, от которого он ничего не ждал, выбегая на палубу за своей дурой подопечной, не вовремя решившей поиграть в героиню и выбравшуюся на открытую палубу. Он сперва решил, что перед ними какой-то дурак из экипажа, решивший поиграть в героя, и даже принялся искать на палубе глазами обладателя ауры старшего магистра, а потом подумал, что от усталости и напряжения его подводит восприятие, когда оно указало на паренька как на обладателя данного ранга. Однако факт того, что перед ним неизвестный гений чудовищной мощи, ему все же пришлось принять, когда тот одним хлопком и фразой-активатором послал вперед магический удар, пробравший даже архимага. Их собственные защитные навыки и вовсе смело как и не было, их спасли лишь его защитные артефакты. И это при том, что им досталось лишь эхо той атаки. И вот сейчас Дмитрий, совершенно забыв о бане и тройке своих подчиненных, во все глаза глядел на разворачивающуюся схватку. Это были не дуэли равных аристократов, длящиеся, как правило, до первой крови и редко балующие зрителей участниками выше пятого ранга, не тренировочные спарринги в их собственном роду и даже не показательные выступления лучших боевых чародеев семьи, устраиваемые для общего развития талантов семьи. Нет, тут ощущалась явная ненависть двух встретившихся чародеев, чувствовалось истинное, чудовищное напряжение смертельной схватки, схватки, в которой нет места таким вещам, как честь, благородство и прочее, битва, в которой обе стороны пойдут на все ради победы. И обладатель редчайшего, испокон веков передающегося в семье таланта Дмитрий не собирался упускать и крупицы предстоящего зрелища. Довольно молодой еще маг снял подавляющий его силы амулет, рывком оборвав ремешок, на котором тот висел, и аура пикового младшего магистра, немалое достижение для 32 лет, ставящего его на грань тех гениев, что брали четвертый ранг до 20. К сожалению, лично он достиг уровня мастера лишь в 21, но это все равно гарантировало, что как минимум архимагом ему точно быть, разлилась вокруг. Анна, его троюродная сестра, тоже поступила сходным образом, и 20-летняя девушка-мастер, взявшая свой ранг буквально 2 месяца назад, тоже сосредоточилась на представшем их глазам зрелище. Настаивать на ее уходе чародей перестал, в ней семейный дар был на порядок сильнее, нежели в нем, и ей еще полезнее было наблюдать за начавшейся схваткой. Клинок, от которого расходились волны глубокой, спокойной силы, напитался яростной мощью боевой магии своего владельца, и стремительный взмах послал с лезвия оружия, перевитое жгутами молнии, воздушное лезвие вперед. Простейшие на взгляд любителя чары были столь кардинально усложнены, обладали таким количеством дополнений и присадок, что стоящая рядом с ним Анна удивленно вскрикнула. Подобным ударом вполне можно было одним ударом прикончить не то, что мастера. Такое не всякий младший магистр переживет. И эту атаку молодой парень создал не просто легко и играючи, ему хватило исчезающе краткого мига для ее сотворения. Уровень запредельного, невозможного мастерства, который не факт, что был доступен даже ее деду-старейшине. В начавшейся схватке на них уже не обращали внимания ни архимаг, ни старший магистр. Враги нашли друг друга, и для этой парочки явно перестал существовать весь остальной мир. Отродье шуйских, взревел, взлетая в воздух, шаман. Клятва преступника и детоубийца, чудовище, приносящее жертвы демонам. Я узнал тебя, грязный убийца и враг истинных хозяев Сибири. Истинных хозяев, совсем не аристократично сплюнул его противник. Все те, у кого была хоть капля мозга, давно стали частью империи. Вы же, упорствующие в своей исключительности полудурки, кто угодно, но не хозяева Сибири. Я дал шанс одному из ваших народов. Я позволил нанхасам жить на своих землях в мире и покое, гарантировал им все права жителей Российской империи, а эти выродки ударили мне в спину, пока я сражался с рогачами. Приступили клятвы, заверенные перед вашими тотемами, презрели собственное слово, попытались наложить свои лапы на то, что по праву принадлежало мне. Я убил всех, до кого дотянулся, но уверяю тебя, старый выродок, это меня не удовлетворило, поэтому можете не мечтать о выживании. А вот факт жертвоприношения он оспаривать даже не подумал, вслух негромко заметила Анна. Интересно, у нас не будет проблем после боя из-за того, что мы услышали. Николай Шуйский, на особом счету у второго императора, так что ему нет нужды даже скрывать подобное, пожал плечами уже окутавший их защитным барьером Дмитрий. Да и насколько я понял, речь идет о тех местных племенах, что откровенно противостоят империи. Так что даже церкви, наверное, плевать. Николай Шуйский, ты уверен? Резко взглянула на своего дальнего родича и защитника девушка. Он ведь младший магистр, насколько я помню. Едва ли в Сибири найдется второй человек из рода Шуйских, что носит не их родовой знак, а свой собственный, и притом обладающий такой силой в столь молодом возрасте, пожал плечами Дмитрий. К тому же, договорить он не успел. Николай Шуйский взлетел вслед за своим противником, окутанный разрядами желтых молний. Окруженный десятками могущественных духов архимаг был быстр, очень быстр. Даже натренированное восприятие боевого мага из не самого слабого боярского рода требовало прикладывать заметные усилия, чтобы просто поспевать за его передвижениями. Однако его противник сумел удивить и своих, и врагов. Желтый метеор пулей пронзил разделяющее их пространство, и в воздушном пространстве между несколькими эсминцами, тяжелым крейсером и летящими на выручку врагам несколькими корветами вспыхнули, наливаясь разрушительной мощью, столкнувшиеся боевые заклятия, четыре разноцветных молнии, выдавшие разрушительный импульс, более чем достойные архимагического уровня и потоки завихрений странного, тяжелого тумана, что словно бы душил эти разряды электричества. Молнии преодолели туман, но вселившийся в шамана его главный, самый могущественный дух окутал своего пользователя сияющей броней, повторяющей форму тела своего носителя. Татуировки на обнажившейся коже шамана, что уже потерял свои шкуры, укутывающие довольно крепкое и на удивление мускулистое тело, вспыхнули, выдавая щедрые порции запасенной маны, но даже так на его правом боку появился дымящийся и явно болезненный ожог. Не смертельная, но явно болезненная рана заставила старика сморщиться. Однако его собственный удар в виде туманного копья, перевитого сотнями маленьких острейших лезвий воздуха, насыщенный громадным объемом маны, достиг молодого чародея и закономерно пробил вспыхнувшую вокруг старшего магистра магическую защиту. Анна вскрикнула, Дмитрий сжал кулаки до хруста, чудо не случилось, архимаг все же одолел старшего магистра, а ведь глядя на его самоуверенность он уже начал неосознанно надеяться на то, что они сегодня не погибнут. Защита чародея все же оказалась не бесполезна, после такой атаки, разом направленной на физическое и аурное тела, от него не осталось бы ничего, не будь защитных чар, а так вниз начало падать окровавленное, безжизненное тело, и раненый архимаг протянул руку, сжимающуюся в кулак. Вокруг побежденного мага сомкнулась соткавшаяся из воздуха и тумана конечность, в точности повторяющая руку чародея, и он довольно усмехнулся. «Я полью твоей кровью могилы», — загрохотал уже лишенный всякой человечности голос, но неожиданно замолк. Зеленые разряды ударили будто изнутри молодого волшебника, и уже через пару мгновений вслед за ними возникли и фиолетовые разряды, разрушая руку из тумана и воздуха. Целый и невредимый боевой маг в оборванной одежде вскинул голову, и даже отсюда пожарские ощутили, какие могучие, опасные силы закружились вокруг чародея, сплетаясь в нечто ранее ими невиданное. Понял опасности шаман. За его спиной открылись десятки врат измерений, и через них хлынули целые орды призванных духов. Вспыхивали, отдавая силу и заложенные в них чары, амулеты, талисманы и прочие артефакты, что имел при себе пожилой волшебник, вскипел, разрастаясь и заставляя двигаться вокруг себя громадные воздушные массы, главные из его призванных духов, тот, что слился с самим архимагом. Но он не успевал, катастрофически не успевал, слишком сильно уверовал немало проживший на свете шаман, слишком рано решил, что опасный враг повержен. Вспыхнули желтые крылья за спиной Николаева Шуйского, ударили во все стороны щупальца разряды, образовывая поле отрицания вокруг чародея, окутался сине-золотыми разрядами его клинок, а само тело едва не погибшего боевого мага окутали зеленые разряды. А еще со всех сторон на сотни и сотни метров все пространство окуталось словно бы громадным роем едва различимых электрических разрядов, явно изрядно увеличивающих магические способности мага и ослабляющих силы его противника. Территория молний, донеслось до них, удар грома и молнии. Впрочем, услышали они это все уже на несколько секунд позже, чем случилось главное. Окутанный многоцветными разрядами клинок боевого мага вонзился прямо в сердце шамана, а разразившийся магический катаклизм на территории в несколько сотен шагов заставил всех стоящих на палубах попадать, некоторые неудачники даже за борт полетели. Дмитрий и Анна ощутили, как содрогнулись две вещи, их представление о силе и иерархии магов и палуба их же эсминца, находившегося ближе остальных судов к эпицентру. Корабль повело воздушной волной, но они не отрывали глаз от невероятного зрелища. Скрюченный, умирающий от терзающих его молнии архимаг что-то с ненавистью шептал в жутко ухмыляющееся лицо своего убийцы, забрызганное его собственной кровью. Скрюченные пальцы старого чародея впились в плоть старшего магистра, без труда пронзая ее и разрывая мышцы и плоть, но Аристарху Николаеву Шуйскому было явно плевать. Так будет с каждой тварью, вставшей на сторону Цинии Японии, грохнул полный злобной радости голос. А уж что случится с этой мразью, позабывший свое место, даже демоны содрогнутся от жалости к вам. И судя по тому, что под безумным взглядом чародея парочка корветов сменила курс и попыталась дать стрекача, его услышали и поняли. «Да кто он, черти меня подери, такой?» — потрясенно прошептала Анна. Дмитрий промолчал, но ответ на этот вопрос его интересовал ничуть не меньше, чем его троюродную сестру. Глава 15. Схватка сильнейших закончилась, но само воздушное сражение было еще не завершено. Я рванул на эсминец пожарских, с которого за произошедшей схваткой наблюдали уже не мастер и адепт, а младший магистр и мастер. Что ж, каюсь, в спешке я не слишком-то углублялся в суть ауры и силы этой парочки. Ну да ладно, бог с ним, чем они сильнее, тем от них будет больше толку. Словно услышав мои мысли, молодой мужчина спешно сплел атакующие заклятия на основе магии огня и воздуха, веретено из пламени и воздушного вихря диаметром около 5 метров и длиной не менее 15, идеально сплетенное атакующее заклятие 5 ранга, ударило в ослабленный перестрелкой и уже пережитыми ударами барьер ближайшего фрегата. Остатки заклятия ударили в личную защиту нескольких чародеев, а наконец выправившее свое положение в воздухе судно совершило воистину титаническое усилие, явно стоившее немалых мелких повреждений алхимреактору и ходовым системам судна. На коротке, изменив курс на градусов 40-50, сделала короткий рывок, буквально вонзив носовую часть в обшивку японца, неглубоко и вообще нанеся больше косметические, нежели реальные повреждения противнику. Но большего и не требовалось, судя по всему. Вперед! Раздался чей-то голос, и палубу заполонили спешащие бойцы. На абордаж! Десятки гвардейцев с символами пожарских на броне и младшие чародеи, командующие ими, рванули по палубе мимо нас, стремясь перемахнуть на вражеское судно. Японцы, несмотря на то, что явно осознали всю опасность происходящего, сдаваться явно не спешили. На палубе фрегата вспыхнула кровавая карусель боя, в которой грохотали выстрелы, сверкали клинки зачарованных мечей и в обе стороны била боевая и защитная магия. Все прелести рукопашной схватки на качающейся палубе воздушного судна. Одним словом, острая боль вновь пронзила меня, но под настороженными взглядами парочки бояр я не подал виду. Вот ведь живучая падаль, поверженный архимаг никак не желал умирать, даже несмотря на все необратимые повреждения, полученные его энергетикой. Рана была смертельной, и далеко не потому, что меч простолюдина пронзил его сердце. Как раз подобным чародея его уровня пронять едва ли удастся, даже при отрубленной голове, если повреждение чисто физического, а не магического характера. Архимагу вполне по силам выжить. Я сам как-то в прошлой жизни весьма удивил одного наивного юношу, сумевшего подловить меня в усмерть пьяным. Я просто поднял свою отрубленную голову, положил на положенное ей место и на его изумленных глазах срастил ее. Юный мститель такого явно не ждал, как и потока молний, что смел и бедолагу, и харчевню, в которой произошел досадный инцидент. Правда, потом, после разбирательств и суда, пришлось идти на поклон к хорошему целителю. Прирастил я свою дурную голову так грубо и криво, что даже еду через горло проталкивать было сложно. Но ничего, не считая определенного дискомфорта, жить было вполне возможно.